катар желудка и кишок. Одна девушка 22 лет жалуется мне. В левом боку ниже ребер я чувствую всегда боли. То слабые, то более сильные. Часто эти боли просто невыносимы. Такие же боли я испытываю, когда мочусь. Иногда я просто не могу мочиться. Живот у меня вздут. Шея часто так опухает и вздувается, что я едва могу говорить. Я уже перебывала у многих врачей и знахарей. Иногда мне делалось несколько легче, но скоро боли опять появлялись. За 4 недели эта девушка избавилась от своих страданий благодаря следующим применениям воды. Первое. Еженедельно 4 раза прикладывала она себе на живот компресс из отваренной сенной трухи на 1,5 часа. Второе. 3 раза в неделю она в течение минуты обмывала соленой водой все тело, вставая ночью с постели, и, не вытершись, сейчас же опять ложилась в постель. Третье. Она пила ежедневно чашку настоя из 20 истолченных можжевеловых ягод и полевого хвоща, кипяченого 10 минут, разделив эту чашку настоя на 3 порции. Так в продолжении 2 недель. В следующие 2 недели она делала такие применения. Первое. Раз в неделю компресс из сенной трухи. Второе. 3 раза в неделю ночью полное обмывание. Третье. 2 раза в неделю полуванна продолжительностью в 30 минут. Четвертое. Продолжала пить тот же настой. Чтобы сохранить здоровье, в дальнейшем достаточно принимать 3 полуванны в неделю. Спазмы желудка. Господин Н. часто простуживался, и у него появились в животе боли. Часто бывала и рвота вследствие скопления газов. После нее он себя чувствовал снова хорошо и имел отличнейший аппетит. Но с течением времени болезнь усилилась и давала себе знать, особенно после еды, так что он иногда даже вскрикивал от боли. При этом он чувствовал во всем теле озноб, руки и ноги были холодны, как лед. Во всех этих случаях желудок является меньше всего виновником страданий. Сильное давление газов на него вызывает позыв на рвоту и самое рвоту. Последнее облегчает состояние больного только на короткое время. Болезнь будет побеждена только тогда, когда во всем теле будет восстановлена равномерная температура, равномерная транспирация и циркуляция крови. Этого можно достигнуть следующими мерами. Больного нужно в первый день 3 раза обмывать в постели теплой водой с уксусом и, не вытерши, уложить его снова в постель и хорошо укрыть. Во второй день нужно делать то же самое, но только 2 раза, а дальше ежедневно по разу. Такое же лечение при простудной лихорадке, сопровождаемой отрыжкой и рвотой. Болезнь желудка. Бедный желудок, в чем тебя только не обвиняют. После сердца и нервов ты первый козел отпущения. Спросите сотни людей, не страдают ли они желудком, и очень немногие из них ответят вам отрицательно. А все-таки желудок в большинстве случаев так же невинен, как и новорожденный младенец, и так же здоров, как веселый, жизнерадостный ребенок. Для доказательства я приведу несколько примеров. У Амалии была в продолжении целого года очень частая рвота. Она ничего поэтому не могла есть, кроме 3-4 ложек тепловатого молока. Она обращалась ко многим знаменитым врачам. Больную привезли ко мне, не спросивши на то моего согласия. Отослать этих бедных людей я не мог. Больная сильно исхудала, лицо ее осунулось, голос ослабел. Кашля у нее не было вовсе. Это было для меня самое важное. И только это желудочное страдание, от которого меня и просили ее вылечить. Я попросил их успокоиться и сказал, что желудок больной здоров, а болезнь нужно искать в другом месте. Одни сердились, другие смеялись. Больная же подумала верно, что я сошел с ума. Что же привело меня к такому заключению? Больная не кашляла, но воздух, газы, как будто вырывался из ее рта. Желудок и кишечник были переполнены газами. При таком соседстве даже невыносливый желудок не вытерпел и должен был почти совсем приостановить свою деятельность. Болезнь усилилась еще потому, что кожа была совершенно суха, всякая транспирация прекратилась. Применение воды по порядку. Тепловатое нижнее обертывание.